И вот, когда я этого ждал меньше всего, мне выпал шанс продемонстрировать малую толику своих новых навыков. Надзиратель Харкун вызвал меня в свой кабинет. На входе в кабинет Харкуна я столкнулся с остальными околитами из своей группы. Все они, разумеется, в последние недели, после истории на тренировочной площадке, старались меня избегать, видимо опасаясь, что мое падение станет и их падением, если они будут общаться со мной. Не могу сказать, что меня расстраивало такое положение дел. По крайней мере, они не пытались за мой счет подняться и при встрече меня просто игнорировали, будто меня и нет. Пройти мимо просто так не смог только Фон, который не упустил возможности напомнить о своем мнимом превосходстве и чувствительно толкнул меня плечом, отпихивая в сторону со своего пути. На мою радость, я уже взял в привычку обворовывать Альта при каждом удобном случае, когда он был слишком занят своим высокомерием, чтобы заметить кражу. В телекинезе я уже был достаточно хорош, чтобы незаметно вытащить денежные чипы из-под сумков Фона. Самодовольный ублюдок ушел, даже не обернувшись, а я стал богаче на 1000 имперских кредитов. Не густо, но я уже обокрал Фон на 5000, да и время от времени других околитов обворовывал, но только когда был абсолютно уверен в своей безнаказанности. Самое главное, деньги для того, чтобы рассчитаться с пилотом у меня были, он как раз должен был вернуться через пару дней, судя по полетному расписанию. «Наконец-то ты пришел, раб», — поприветствовал меня Харкун, когда я зашел в его кабинет. «Опоздаешь еще раз, и горько пожалеешь об этом». Недовольство надзирателя было привычно, и я уже практически перестал обращать на него внимание. Даже бояться Харкуна не выходило. Он был словно бешеный пес на цепи, лая много, но броситься он не может. Спиндролл правильно сказал в нашу первую встречу. Харкун не посмеет меня ударить до тех пор, пока ему не дадут разрешение. А такое разрешение он вряд ли получит, учитывая, что лорд Заш намеревается снизить количество смертельных случаев в Академии. Если я не буду слишком наглеть и нарываться, ничего мне надзиратель не сделает. Сам, по крайней мере, у вас есть для меня испытание. Игнорирование оскорбления и угроз я счел лучшей тактикой при разговоре с Харкуном, что, казалось, бесило его еще больше. Отправляйся в тюремный блок, раб. Там тебя ждет инквизитор Зин. Он и сообщит, в чем заключается твое испытание. Провалишься, и лучше сам убей себя. Пошел вон. Вот за что Харкуна можно было любить. Он не тратил время на пустые разговоры. Поставил задачу и сразу же отправил выполнять. Уже через 10 минут я стоял у тюремного блока на первом этаже академии. Здесь содержались нарушители порядка, пойманные шпионы и солдаты республики и просто преступники. Как правило, никто из них не выходил из академии живым. Сито практиковали смертельные поединки с заключенными для тренировки своих навыков. Так что нужно было обладать особой смелостью, ведя незаконную деятельность на Карибане. Правда, заключенных было мало и лишь лучшие из студентов могли рассчитывать получить живого противника для поединка, поэтому это сильно влияло на престиж. И чем опаснее был враг, тем почетнее была над ним победа. Мне в этом деле повезло больше. Благодаря околитам-неудачникам, у меня не было недостатка в живых учебных пособиях. Один из стражников в тюремном блоке подсказал мне, куда нужно идти. Инквизитор Зин был тучным и пожилым мужчиной с короткими седыми волосами и татуировками на лице, облаченный в ситскую робу. В академии он был в первую очередь известен, как один из лучших дознавателей и как мастер молнии силы. Попасть к нему в руки означало пройти через неописуемые пытки. Помимо него, в помещении для допроса находился прикованный к столу околит, еще более худой, чем я сам. По его лицу было понятно, что над ним уже успели поработать. Оно было искажено страданием. «А, околит», — сказал мне Зин, — «когда я пересек порог, ты прибыл и как раз вовремя. Кажется, инквизитор меня не узнал. Или он просто не рассматривал избиваемого студента и вступился лишь из-за того, что таковы были правила Академии. Или же у него были какие-то счеты к Рансу и он не упустил возможности отчитать его перед другими околитами. Что меня удивило больше всего, так это дружелюбный тон инквизитора. Он как будто старого друга встретил, и глаза у него были добрые-добрые. Наверное, это все-таки профессиональная маска, надетая им для работы, иначе я не могу объяснить, почему Сид, занимающийся пытками, может быть столь доброжелателен. И все равно это было приятное разнообразие, поскольку в последние недели я встречал только презрение и насмешки. «Приветствую вас, инквизитор», — сказал я, чуть поклонившись. Все-таки чем-то я был обязан этому ситу, и проявить банальную вежливость стоило. Харкун дал мне конкретные указания, продолжил говорить Зин. Ты был воспитан рабом, но теперь должен откинуть эти качества и научиться контролировать других. И у меня есть подходящее задание для этой цели. Познакомься с этим выжившим из ума Акалитом. Он будет твоей жертвой. Зин указал на прикованного к столу студента, который никак не отреагировал на слова инквизитора. Значит, я должен научиться контролировать других. Не сомневаюсь, что Харкун надеется, что я проявлю слабость, как в бою с Мылварифаном. В таком случае он получит право меня наказать или вовсе убить в назидание остальным. Старый дурак даже не подозревает, что подобное испытание для меня – пустяк. Чужая жизнь потеряла для меня всякую ценность еще в годы моего рабства, а сейчас Спиндролл только закрепил это качество своим обучением. Жертва, я не сдержал ухмылки, оценив легкость испытания. Звучит весело. Это не пустое развлечение, Акалит. Тут же осадил меня Зин. Недавно в Академии произошло то, что мы называем несанкционированное убийство. Конкуренция между учениками привела к смерти, а один студент убил другого. Типичная история для ситов, вот только официально это запрещено, да и лорд Заж взяла ситуацию с убийствами под свой личный контроль. «Допроси его», — приказал инквизитор. «Заставь его рассказать, кто совершил это преступление, любой ценой. Я справлюсь с этим». «Отлично. Приступай, я с нетерпением жду возможности понаблюдать за твоей работой. Что ж, теперь с этим несчастным Акалитом у меня развязаны руки. Я могу делать с ним все, что только пожелаю, и никто меня не остановит. Напротив, инквизитор собирается наслаждаться каждым его криком, это явственно чувствовалось в его эмоциях. Под добрыми глазами прятался садист, что было вполне типично для ситов. Придется устроить для него шоу. Акалит по-прежнему никак не реагировал на происходящее. Только когда я подошел ближе, он смог прохрипеть: «Пожалуйста, не делай мне больно. Я ничего не знаю. Я был знаком с методами ведения допроса еще по прошлой жизни. Но тут было существенное отличие. На земле якобы нельзя было применять к заключенному пытки. На деле всем на этот запрет было наплевать, и в тюрьме любой страны творилось такое, что страшно было даже рассказывать. А в секретных тюрьмах вообще можно было снимать фильмы ужасов. Здесь же, на Карибане, правил относительно заключенных не было вообще. Главное было получить результат. Самое понятие «гуманное отношение к заключенным и пленным» было ситам незнакомо. Инквизитор Зин стоял за моей спиной, и вряд ли бы он оценил, если бы вдруг я начал вести задушевные беседы и пытаться поймать допрашиваемого на несоответствиях, задавая сотни вопросов. Ведь был способ разговорить его куда быстрее и проще, и с гораздо большей пользой для меня лично. Дураки те, кто говорят, будто пытки неэффективны. Эти люди просто никогда не испытывали настоящей боли. «Кричи, слабак», — сказал я, пуская в Акалиты молнии силы. При обучении у Спиндралла я на собственной шкуре ощутил силу этой техники. Молнии охватывали твое тело и заставляли внутренние органы биться в агонии. Боль была такой силы, что мало кто мог устоять перед ней. Акалит был куда слабее даже меня, поэтому ему хватило буквально секунды, чтобы начать истошно орать. «Пожалуйста, не надо этого делать», — задыхаясь, произнес он, чуть ли не плача, когда я прекратил пытку. «Я сделаю все, что угодно. Что мне не надо делать?» Это новый поток молнии силы и новые крики Акалита. Инквизитор за моей спиной наслаждался зрелищем, и я отчетливо ощущал его полное одобрение. Как раз то, чего я и хотел добиться. Подумать только, этот Акалит оказался мне крайне полезен. Нет, хватит. Второго разряда молниями оказалось достаточно, чтобы окончательно сломить Акалита. Я все расскажу. Он убьет меня, но я скажу. Убийца, ученик по имени Эссар Кейн, ты должен защитить меня, или он убьет меня. Я оказался неправ. Акалит все еще не сломлен, если имеет силы что-то от меня требовать. Видимо, Зин прав, и этот студент действительно выжил из ума, иначе я не могу понять, что заставляет его думать, будто мне не наплевать на его судьбу. С чего бы мне его защищать? Это не моя проблема, сказал я ему. Конечно, не твоя. И так каждый раз, верно? Это не чья-то проблема, пока световой меч не окажется у твоего горла. Он намекает на то, что случившееся с ним может случиться с каждым. Сомневаюсь. Уж я-то в такую ситуацию точно не попаду. Если я и стану свидетелем убийства, то мне хватит мозгов не разглашать эту информацию. Ну или, что вероятнее, я сразу же настучу кому-нибудь из старших ситов, но сделаю это умнее, так, чтобы моя личность осталась в тайне. Ты прекрасно справился, Акалит, сказал Зин. Действительно хорошая работа. Но полученное тобой имя меня тревожит, Эсар Кейн. Учитель Кейна, член Темного Совета. Было бы глупо бросать ему вызов из-за убийства одного Акалита. В любом случае, ты прошел испытание. Я направлю отчет о твоей работе Харкуну. Можешь возвращаться к нему. Зин был почти что счастлив. Он получил невероятное наслаждение, наблюдая за тем, как один Акалит безжалостно пытает другого Акалита. Сейчас Инквизитор был на пике блаженства, как я и рассчитывал. Я был бы дураком, если бы не попытался этим воспользоваться. Уже все, разочарованно протянул я. Я только вошел во вкус. Я знаю, знаю, с пониманием закивал Зин, улыбаясь. Так трудно остановиться, когда только начал. К сожалению, на развлечения сейчас нет времени. Может быть позже, если ты выживешь в своих испытаниях. Вот оно, именно те слова, которые я желал услышать. Инквизитор, сказал я, тщательно взвешивая каждое слово, ведь я ступал на очень тонкий лед. Могу ли я время от времени помогать вам в вашей работе? Я хотел бы постичь вашу мудрость и научиться вашему искусству. Грубая, но тем не менее приятная любому живому организму лесть. Вкупе с наслаждением от чужой боли она должна была дать нужный мне результат. Почему бы и нет? Добродушно произнес Зин. Как я и сказал, позже, если ты будешь жив, ты можешь помогать мне. Лишняя пара рук в этом деле никогда не бывает лишней. Ха-ха-ха. Я тихо рассмеялся этому незатейливому каламбуру, из одного только желания польстить, и уходя не забыл глубоко поклониться своему второму учителю. Сейчас инквизитор был в крайне хорошем расположении духа, поэтому он и согласился, по сути, учить меня. Отказаться от своих слов, если он вдруг вздумает это сделать, ему помешает гордость. По крайней мере, именно на это и был мой расчет. Пускай меня и обучал Спиндроллу, но кто сказал, что у меня может быть только один учитель? Другие акалиты обучаются у многих. Старый отшельник помогает мне постичь темную сторону, овладеть своими эмоциями и научиться применять простейшие техники силы. Инквизитор же поможет мне улучшить мою технику молнии силы, которая до сих остается и останется в будущем моим главным оружием, самым смертоносным и любимым. Главное не увлекаться чужой болью, а слушать Зина и следить за его работой. Как ни крути, а это испытание от Харкуна пришлось мне по душе. Теперь бы еще найти учителя фехтования, который согласился бы взяться за меня. Но, увы, в этом мои шансы практически нулевые. Придется мне и дальше учиться владеть мечом по старым лекциям и методичкам. А что будет с ним? Спросил я у инквизитора, кивнув на прикованного к столу акалита, тихонько хнычущего себе под нос. Дни его сочтены, если он останется на Карибане, печально улыбнулся Зин. Вы, молодые ситы, совершенно не знаете меры в насилии и стремитесь убивать в любой ситуации, пустая трата одаренных. Так уж и быть, я поспособствую его переводу в Академию на Драмундкасе, там у него будет возможность стать настоящим ситом. Спасибо, спасибо, донеслось от слышавшего все акалита. Что ж, пускай это и не было моей заботой, но судьба этого дурака, видимо, будет не такой печальной. Правда, что-то мне подсказывало, что и в столице империи он долго не протянет, но это уж точно не было моим делом. Шанс у него появился, и теперь все зависит только от него. Провалится снова, его проблемы. Когда я вернулся в кабинет Харкуна, все остальные из моей группы уже стояли перед ним на вытяжку. Не хватало только одного доходяги. Как же там было его имя? Так, так, так, сказал Харкун, когда я присоединился к остальным. Я с нетерпением ждал возможности убить еще одного из вас, но похоже, что я избавился от этой проблемы. Неудивительно, Найлок пропал без вести. Точно, его звали Найлок. Возможно, он еще жив и скрывается где-нибудь от наказания надзирателя за проваленное испытание. В любом случае, так он только ухудшил свое положение. Наказание он еще мог пережить, но вот участь дезертира предрешена. Если его поймают, то используют как наглядное пособие на тренировках. Также неудивительно, Фон прошел свое испытание. Это только вопрос времени, когда он растопчет всех вас, черви. Альт от слов Харкуна приосанился, с превосходством глядя на нас всех. Злобный, высокомерный ублюдок. Я бы с удовольствием приковал его к столу Зина и посмотрел бы, сколько высокомерия в нем останется, когда я с ним закончу. Я разорву тебя на месте, раб, презрительно бросил Фон, очевидно, мне. Терпение, Фон. Харкун мягко осадил своего любимца, несчастный случай в гробнице будет более убедителен. Ха, надзиратель, не скрываясь, дает советы, как устранить одного из околитов. Жаль, я не догадался это записывать для передачи в соответствующие руки. Особых проблем бы это Харкуну не доставило, но головной боли бы прибавило. Теперь, когда я с вами закончил, ступайте. Я хочу поговорить с Фаном и нашим опоздавшим наедине. Уайдр, Балик и Гер развернулись и покинули кабинет, с видимым невооруженным взглядом облегчением. Присутствие надзирателя и Фана их пугало и лишало воли. Я мог бы поставить хоть 100 000 кредитов на то, что они не закончат обучение в академии. Также я мог бы поспорить, что эту группу формировали исключительно ради Фана. Набрали самых слабых и ничтожных, чтобы на нашем фоне чистокровный Сит выгоднее выглядел. Вот только они просчитались со мной, и быть ступенькой для какого-то урода я не желаю. Раб, Зин сообщил, что ты мастерски справился с заданием. Я против воли улыбнулся. Спасибо инквизитору за его высокую оценку. Все-таки приятно, когда тебя оценивают по достоинству. И, хоть мне и трудно в это поверить, лорд Заш удовлетворена его оценкой. Значит, сама глава Академии следит за моими успехами? Глупости, она наверняка в курсе успехов и неудач всех околитов. В конце концов, это ее работа. Уверен, Зин каким-то образом помогал тебе, не упустил возможности взбесить меня Харкун. Но в следующем испытании он тебе не поможет. Я только что справился с предыдущим, а меня уже ждет следующее. Как-то это слишком. Хотя допрос околита и не был сложным делом, но все же я рассчитывал на какой-нибудь отдых. Видимо, надзирателю не терпится избавиться от меня. Тебе и Фану предстоят испытания интеллекта, испытания, которые проверят способность применять ваше понимание силы для решения проблем. Интеллект и Фон в одном предложении, я не смог удержаться от подколки. Я думал, это противоположные по смыслу слова. Знай свое место, раб. Мгновенно вскипел Альт. Надзиратель, вы же не ожидаете, что этот мусор сравнится со мной. Я обучался у лучших учителей, а я не жертва лоботомии. Молчать, раб. Харкун прервал наш обмен любезностями. Успокойся, Фон. Я, конечно, не ожидаю, что этот раб сравнится с тобой. Поэтому у вас будут отдельные испытания. У Харкуна была поразительная способность выводить меня из себя. Каждый разговор с ним – это испытание на контроль ярости сам по себе. Пары его слов было достаточно, чтобы во мне поднялась волна гнева, напитывающая все мое тело энергией темной стороны. Я считаю, что надзирателя надо отправить на фронт. Общаясь с ним, остальные ситы получат бесконечный приток мощи. Империя победит республику дня за два. Как вы щедрый, надзиратель, ухмыльнулся я. Ты роешь себе могилу, раб, совершенно серьезно сказал Харкун. Фон, ты пойдешь на второй этаж академии, в библиотеку, и переведешь эти древние тексты для лорда Заш. Харкун передвинул по столу датапот, и Сид взял его в руки. Слушаюсь, надзиратель, почтительно ответил Альт и направился к выходу. Ха, кажется, испытание будет таким же легким, как и предыдущее. Раб, в глубинах древней, наполненной монстрами гробницы марки Рагнаса есть Голокрон, наполненный секретами темной стороны и заключенный в большой каменный монумент. Что, за тысячи лет, никто так и не выяснил, как извлечь Голокрон из его каменной тюрьмы. Ты принесешь мне этот Голокрон или умрешь. Что, гробница Аджанты Палла была пустой, призрак древнего Сита, как я узнал недавно от Спиндралла, покинул ее столетия назад, когда на Карибан прилетел легендарный Дартриван. Но даже брошенная гробница внушала ужас и страх, давила мощью темной стороны. Даже там я ощущал постоянный взгляд кого-то могущественнее меня и любого сита из тех, кого я знаю. Гробница марки Рагнаса не была покинута, насколько я знал из канона Звездных войн. Древний лорд ситов все еще обитал в ней и даже как-то попытался вернуться к жизни. Правда, случится это через тысячи лет. Если по месту захоронения Пола можно было ходить более-менее безбоязненно, то вот Марк Рагнас вполне мог встретить названного гостя лично. Собственно, поэтому его гробницу и не исследовали археологи ситов. Харкун же предлагает не просто пойти в гости к древнему ситу, так еще и украсть его Голокрон. Именно это называется самоубийство. Вот почему Харкун в разговоре с Фаном упомянул несчастный случай в гробнице. И, разумеется, наши испытания не были соразмерными. Пока Альф в компании древних книг будет бороться с пылью и скукой, я буду вынужден сунуться в прямом смысле в пасть зверю. Харкун решил продвинуть своего фаворита чуть дальше, за счет поражения другого. Гребаный ублюдок. На секунду страх от осознания завладел мной, и я потерял контроль над эмоциями. Харкун мгновенно это почувствовал и злобно оскалился, наслаждаясь моей слабостью. «Чем больше ты заставляешь меня ненавидеть тебя, Харкун», — сказал я, обуздывая свой страх и возвращая контроль, «тем сильнее я становлюсь. Настанет день, когда я буду достаточно силен, чтобы раздавить тебя. Бравада, но сейчас она была нужна мне. Это позволило мне вернуть уверенность в собственных силах. Все, как учил Спиндроул, даже очевидный и глупый пафос мог способствовать победе. Именно поэтому ситы не стеснялись использовать насмешки и браваду в сражениях. Ты никогда не будешь достаточно силен, раб», совершенно серьезно ответил надзиратель. «Ты вернешься с Галакроном или молись, чтобы дух самого Марки Рагнаса явился перед тобой и положил конец твоему жалкому существованию. Иди. Значит, мой путь лежит в нижние пустоши, где и располагается нужная мне гробница. Да, это чистое самоубийство, но я не доставлю ни Харкуну, ни тем более Фану удовольствия лицезреть мой труп». Глава 4. Галакрон. Поход в гробницу древнего лорда ситов – это крайне трудная и долгая задача, и подготовиться к ней следовало соответственно. Как минимум, следовало запастись припасами на пару недель, а лучше на месяц, а то, кто его знает, что за лабиринты построили древние ситы в своих усыпальницах. И было бы еще неплохо разжиться снаряжением для этого похода. И если еду я мог бы добыть на кухне, в том числе и армейские пайки, то вот на все остальное требовались деньги. Причем немалые. У меня, конечно, была заначка, но тратить ее не хотелось абсолютно. Но иного способа получить нужное снаряжение я не мог придумать. Не красть же его. Скрипя сердце и задавив жабу, пришлось отправляться к торговцу, разбившему свою палатку у самых стен академии. Вообще, торговля на Карибане шла бойко, и околитам, и ситам всегда требовались разные товары, получить которые можно было только извне. Поэтому имперцы позволяли некоторым торговцам вести свои дела возле стен храма, в порту и близлежащем городке. Даже не представляю, какие налоги они платили и сколько взяток давали ежедневно, но уж точно получали они гораздо больше. К одному из таких торговцев и лежал мой путь. Карта гробницы Марки Рагнаса была в библиотеке, правда, она не была полной, но и имеющейся схемы было достаточно, чтобы рассчитать возможный путь. По моим прикидкам, скитания в лабиринте гробницы займут не меньше 1-2 дней, а значит, надо готовиться к походу на неделю. «Добро пожаловать, уважаемый мастер Сит, в мою скромную лавку!» Поприветствовал меня торговец поклоном, стоило мне только зайти в его палатку. Я не был мастером и не был ситом, но торговец и так это прекрасно знал. Как знал он, что ситы, даже околиты, падки на лесть и преклонение. Спина и язык у торговца от этого не отсохли, но по степени оказанного эффекта эти простые слова и поклон стоили многого. Что уж говорить, даже я оценил его старания. «Я отправляюсь в Нижнюю Пустошь, в одну из гробниц древних лордов», — сказал я ему, — «и мне нужно снаряжение». «О, очень опасный поход вы затеяли», — всплеснул руками торговец. «Хвала силе, вы оказались мудры и дальновидны, чтобы подготовиться к нему. Вы удивитесь, мастер Сит, но очень многие околиты пренебрегают закупкой снаряжения перед походом. Собственно, мало кто из таких возвращается из долины темных лордов. Ближе к делу, разумеется. Хаэм, вижу, вы ходите в одеянии околита. Да, я все еще не сменил кимоно, которую получил, когда только прилетел на Карибан. Какой-то униформы в академии не было, но большая часть студентов все-таки носили стандартные одеяния ситов, с небольшими дополнениями. Хотя были частые исключения, вроде Фана, который носил традиционную робу своего народа, а некоторые были облачены вообще в броню. Мне же до сих пор не было нужно менять одежду, но вот теперь нужда и возникла. Не в этих же тряпках лезть в гости к Марку Рагнасу. Тогда у меня есть именно то, что вам подойдет. Торговец опустился под прилавок и поднялся уже с пластиковым, запечатанным пакетом, который мне и передал. Прочная и удобная одежда, как раз для пустоши, с широчайшей улыбкой заявил он. Идет в комплекте с сапогами и маской с фильтром, для защиты от песчаной бури. Также маска может спасти от отравляющего газа. Бонус – пояс с 5 подсумками, заполненными различной полезной мелочевкой. Тут вам и фонарик, и моток дюрастелевой веревки, и мультитул, и набор для разжигания огня. В общем, все, что только может пригодиться. И все это за смешные деньги, всего 2700 кредитов. Услышал цену, я чуть было не поперхнулся воздухом. Смешной названная сумма была только в том смысле, что никто и никогда не заплатит такие бешеные деньги за такую ерунду, которую мне тут впихивают. Я разорвал пакет и осмотрел содержимое, в надежде, что хотя бы качество одежды соответствует сумасшедшей цене. И я оказался прав, ткань действительно была качественной, да к тому же с кольчужной подкладкой. Вот только вся она была окрашена в черный цвет, как раз для пустоши, да. С сарказмом спросил я, демонстрируя цвет штанов и куртки. Требования клиентов, развел руками торговец. Сито иных цветов не признают в принципе, только красный и черный. Я как-то раз попробовал продать здесь одежду белого цвета, так чуть в тюрьму не бросили. За сочувствие джедаям, мда, традиции, ничего не попишешь. Испокон веков ситам положено в черное одеваться и никакой здравый смысл эти традиции не перебьет. Чувствую, в этом одеянии как раз для пустоши меня солнечный удар хватит быстрее, чем я до гробницы марки Рагнаса доберусь. По ощущениям, в тени на Карибане было что-то около плюс 40, а на солнце и того больше. Суть-то не в цвете, мастер Сит, поспешил развеять мои сомнения продавец. В куртку встроен климат-контроль, вот с внутренней стороны панель управления. Устанавливайте комфортную вам температуру и наслаждайтесь прохладой даже под палящим солнцем Карибана. Порой я забываю, что, по сути, нахожусь в будущем. На Земле таких технологий не существует в принципе, а здесь такое чудо – обыденность. Теперь понятно, почему такая цена. А для защиты головы, куртка оборудована изящным капюшоном, закончил рекламировать свой товар торговец. Ну что я могу сказать, надо брать что-нибудь еще, уважаемый, чуть ли не пропел торговец, когда я молча протянул ему денежные чипы. Могу предложить что-нибудь из медикаментов или оружия. Медикаменты я, после некоторого размышления, решил не брать. И связано это было с самым первым уроком Спиндралла. Путь сита – это борьба. Конечно, поход в гробницу древнего сита и сам по себе был вызовом, но почему бы не повысить ставки? Чем больше риск, тем больше награда. К тому же, если вдруг отшельник узнает, а он узнает, что я использовал стимпаки, он меня просто убьет. Как я и сказал, путь здравого смысла с путем сита не часто пересекается. Настоящий сит способен одной голой мощью нейтрализовать в теле яд, остановить кровь и приделать отрубленную конечность. Спиндролл мне все уши прожужжал про Дарта Сиона, который буквально собрал себя по кусочкам, и про Дарта Малгуса, который, получив тяжелейшие раны в одном из боев, продолжал сражаться и убил еще многих джедаев. К тому же, я уже достиг определенных успехов в освоении темного исцеления, которому меня обучил Спиндролл на практике. По кусочкам себя не соберу, но легкие и средние по тяжести раны я вполне могу исцелить, пусть и не идеально. А вот насчет оружия следовало подумать. Вибромечи я отмел сразу, ведь я до сих пор фехтовал так же плохо, как пилотировал, а пилотировать я не умел вообще. От бластеров тоже толку не было. Местная фауна к бластерным болтам была устойчива. Эффективны они были только против слизней, которых гораздо проще было поджарить молниями. Так что я взял за 500 кредитов вибронож, по размерам и форме похожий на нож Бауи. Осмелюсь порекомендовать вам, заискивающе сказал торговец, протягивая мне какую-то перчатку, ланварок. Что это? Древнее оружие чистокровных ситов. Одеваете на левую руку, наживаете вот сюда и вот отсюда вылетает острый, металлический диск. Очень простое в освоении оружие и при этом очень эффективное. Древние ситы были просвещенным народом, знали толк в оружии. Очень рекомендую. Перчатка не выглядела тяжелой или неудобной и легко уместилась на моей руке. Сидела надежно и движением руки ничуть не мешало. Так что, почему бы и нет? В целом, на все это снаряжение я потратил 3700 кредитов. И теперь у меня не оставалось денег на то, чтобы расплатиться с пилотом, с которым улетела Кори. Когда вернусь, нужно будет откуда-то срочно доставать деньги, и фон в этом мне уже не поможет. Даже такой идиот, как он, уже должен был заметить закономерность пропажи денег с моим присутствием рядом. Ладно, может, я и не вернусь вовсе, так что незачем забивать голову. Пусть эти проблемы решает будущий я. После покупки снаряжения, я отправился на кухню, откуда утянул у равнодушных дроидов-поваров пищевых брикетов на неделю. Они были легкими, компактными и питательными. Как раз то, что нужно для похода. Окончательные приготовления заняли у меня чуть больше 3 часов, и наконец, я был более-менее готов к вторжению в гробницу древнего лорда ситов. Если к такому вообще можно быть готовым. В нижних пустошах было не менее людно, чем в окрестностях Академии. В основном здесь в песках копались археологи и ситы со своими учениками. Кто-то искал древние артефакты, кто-то проводил свои эксперименты на отловленной фауне, кто-то просто медитировал. Каждый был занят своим делом, и никто не обращал внимания на меня. Такое количество народа было неудивительным делом. Империя со всей своей экономической и промышленной мощью взялась за исследование Карибана, прародины всех ситов. И искали тут не только тайные техники темной стороны, но также и просто восстанавливали историю империи. Правда, даже так в некоторые места имперцы предпочитали не лезть. Касалось это в первую очередь гробниц древних лордов, которые представляли из себя смертельные ловушки для любого нарушителя. И все равно находились люди, которые лезли в самое логово зверя, презрев все опасности. Такие, как я, ученые империи для таких отчаянных сталкеров даже специальный термин придумали – дебилы. Акалиты лезли куда не следует чаще остальных. Обратно возвращались единицы. И лишь один из тысячи таких вернувшихся получил то, что искал. Так Академия получала древние голокроны, записи древних лордов, артефакты минувшей эпохи и так далее. И несмотря на все пережитые испытания, я ни разу не слышал, чтобы найденная древность оставалась у нашедшего ее человека, если только это не был могущественный лорд Сит. Это я к тому, что даже если я добуду голокрон марки Рагнаса, у меня его мгновенно отберут. А ведь в нем наверняка скрывается столько интересного и вкусного. Древние знания, могущественные техники силы, секреты темной стороны. Искушение владеть единолично таким сокровищем настолько велико, что практически непреодолимо. Путь до гробницы занял несколько часов. В ее окрестностях было мало народу и совершенно не было видно фауны, что не могло не радовать. Лишь поднявшись по каменным ступеням к входу, я заметил в тени одной из колонн фигуру. Неизвестный вышел на свет, когда понял, что я его заметил. И, хат побери, этой фигурой оказалась Крия Мылвар, гребанная героиня империи. «Не ожидала тут кого-нибудь встретить», — сказала она, подходя ближе. «Особенно тебя». Свою тренировочную одежду она сменила на броню, собранную, кажется, из разных комплектов доспехов. Но это ей почему-то даже шло. По ее движениям было видно, что броню она носила многие годы и та успела стать ее второй кожей. Даже на глаз весь этот металл весил немало, но Мылвар шла так, будто бы не чувствовал его тяжести. «Это взаимно», — ответил я. «Что ты тут делаешь?» Я хотела задать тот же вопрос. «Хм, можно было и не отвечать». Но тогда дело могло дойти до драки. Вряд ли мы оказались здесь с одной целью. По крайней мере, сомнительным было то, что два разных надзирателя дали одно и то же испытание двум разным акалитам. Ведь должен же у них быть какой-то учебный план или вроде того. Вот подумал об этом и самому стало смешно. Вряд ли старшие ситы согласовывают свои планы с остальными. Поэтому у нас вполне могла быть одна цель. «Я здесь кое-что ищу», — ответил я первым. «А я здесь», — Мылвар немного расслабилась, чтобы кое-кого убить. Говорила ли она правду? Думаю, да, так как не видел для нее причин лгать. С ее точки зрения, я ей не противник. В любой момент она может меня легко убить, как она считает. Поэтому какой смысл ей мне лгать? Будь у нас одинаковые цели, Мылвар было бы проще от меня избавиться, чем вводить в заблуждение. В таком случае, раз наши интересы здесь не пересекаются, предлагаю разойтись и пусть каждый займется своим делом. Согласна. Крия осталась стоять на месте, испытующе глядя на меня, и я не спешил заходить в гробницу, не желая первым натыкаться на все древние ловушки и подставлять спину для удара. «Не смею тебя больше задерживать», — сказал я после пятиминутной игры в гляделки. «Прошу, проходи, ты ведь пришла первой». «Мне не к спеху», — парировала девушка. «Это ведь ты торопишься, так быстро сюда шел». «Так ступай, уступаю честь первым войти тебе, как я могу, дамы вперед, а я и не дама, а я не идиот». Снова мы стояли друг напротив друга, не двигаясь с места. «Я ведь могу тебя и заставить пойти», — задумчиво сказала Крия, похлопывая по рукояти меча. «Вот только тебе придется пойти со мной, чтобы гнать вперед», — ухмыльнулся я. «Или мы будем драться, и тогда результат неизвестен. Не смеши меня, я одолею тебя с закрытыми глазами. В фехтовании, да. Но мы не в Академии и не под присмотром Ранса. Думаешь, я буду так глуп, чтобы подпустить тебя к себе?» Я демонстративно выпустил молнию силы в ближайшую колонну, от удара которой она пошла трещинами и лишилась внушительного куска. Мылвар, если и была впечатлена, то виду не показала. Хотя смотрела она на меня теперь по-другому, заново оценив степень моей опасности. «И даже если ты победишь», — продолжил я, — «то без ран не уйдешь точно. Сможешь ли ты тогда завершить свое испытание, или вернешься к надзирателю ни с чем?» Мылвар в ярости оскалилась, но нападать не спешила. «Дай угадаю, тебе надо убить одну из тварей, что поселилась в гробнице Рагнаса. По-видимому, она сильна, и тебе точно нужно быть во всеоружии, чтобы победить. Так стоит ли рисковать, пытаясь силой меня заставить идти вперед?» Я хорошо ощущал эмоции Мылвар и понимал, что бил в самую точку. Ее испытание было не легче моего, поэтому ей нужно было беречь силы. «Предлагаю сделку», — неожиданно предложил я. «Говори», — Крия несколько мгновений думала, прежде чем убрать руку с меча. «Пойдем вместе. Ты поможешь мне, а я помогу тебе. Мне не нужна твоя помощь. Ну тогда иди, пройди свое испытание. Как я и сказал, не смею тебя задерживать». Девушка осталась стоять на месте, и я прекрасно понимал почему. До академии она успела послужить в армии и привыкла действовать в составе отряда. Кто-то всегда прикрывал ее спину. И это было, наверное, ее первое задание, где она должна была действовать в одиночку. Несмотря на всю свою самоуверенность, где-то в глубине души она боялась идти одна. Не появись я, Мылвар бы пошла в гробницу и одна через час или два, пересилив свой страх. И скорее всего она бы выполнила свое испытание с блеском. «Мы впустую теряем время», — я решил форсировать события и подтолкнуть Крию к нужному мне решению. «Я могу стоять здесь хоть весь день, у меня есть запасы еды и воды, а вот у тебя я их не вижу. С каждой минутой ты будешь становиться только слабее». «Я 3 года служила в имперской армии», — снова усмехнулась девушка. «Я могу убить, приготовить и сожрать все, что угодно. Например, тебя. Очень не рекомендую. Я невкусный». Из гробницы тянуло могильным холодом, и мне, если честно, уже надоело стоять на пороге. Я чувствовал энергию темной стороны, идущую их прохода, и вновь ощущал чужой взгляд, совсем как в гробнице Пала, но в десятки раз сильнее. Хотелось поскорее закончить весь этот фарс и вернуться в более-менее безопасную академию. «Так мы заключаем сделку или продолжаем здесь стоять?» «Рано или поздно местные обитатели могут заинтересоваться 2 околитами, застывшими у входа в гробницу. Уверена, что хочешь встретиться с ними». Мылвар повела плечом и оглянулась за спину, словно проверяя, а не подкрадывается ли кто к ней. Или она просто испытывала меня, давая мне возможность для удара. «В любом случае, пока что я не собирался нападать». «Хорошо», — наконец сказала она, — «но попробуй меня предать, и твоя смерть будет мучительной. Взаимно. А теперь, пошли отсюда, а то это чертово солнце меня уже доконало». «Как-то тут слишком тихо», — протянула Мылвар, — «как в могиле». Я не смог не сказать эту незатейливую шутку, сам же ей и посмеялся. Изнутри гробница впечатляла даже больше, чем снаружи. Сразу было видно, что в ее строительстве были задействованы лучшие архитекторы ситов и тысячи рабов. Каждый метр источал историю и древность. Монументальные скульптуры, изображающие как друзей, так и врагов Марки Рагнаса. Потрясающие фрески, украшающие каменные стены. Величественные колонны, подпирающие высокие потолки. Все это было вырезано с таким вниманием к деталям, что можно было рассмотреть даже лица на маленьких фигурках воинов, на изображении какой-то битвы. Уверен, вся имперская археологическая служба дружно отдала бы свои правые руки за то, чтобы попасть сюда. Ну, рано или поздно империя и сюда доберется, и тогда ученые разберут каждый сантиметр гробницы, написав по каждому из них 100 научных трактатов. Нам же пока выпала редчайшая возможность посмотреть на всю эту красоту практически нетронутой. Умели же раньше строить. Но в чем-то Мылвар была права. Здесь было подозрительно тихо. В разговорах ситов я слышал, что обычно гробницы древних лордов вполне себе обитаемы. Еще сами темные повелители при жизни разводили тех же тукота, чтобы они берегли сохранность их могил. Исследователи регулярно отбиваются от стаи этих диких животных на поверхности Карибана и находят их логово в каждой вскрытой гробнице. Но здесь их следов ни я, ни Крия не наблюдали. И это настораживало больше, чем если бы они были. «А тварь, которую тебе надо убить?» — спросил я, внимательно оглядывая одну из стен. «Она как? Большая?» «По легенде, ее при помощи ситской алхимии создал сам Марк Рагнас», — ответила девушка. «Это значит, что этой твари несколько тысяч лет. Так что да, думаю, она очень большая, сильная и злобная. Просто прекрасно». Я включил фонарик и направил луч света на стену. Сразу стали видны глубокие, параллельные друг другу, борозды, оставленные чьими-то большими когтями. Навскидку, я бы сказал, что оставившая их тварь высотой метров 8-10. Как я рад, что это испытание выпало не мне. Видимо, тварь сожрала остальных обитателей гробницы. Поделилась со мной своими догадками девушка, также подключившись к лицезрению поврежденной стены. Если верить моему надзирателю, тварь пробудилась совсем недавно. Наверняка она была дико голодна. Надеюсь, сейчас она сыта. Сыта и полна сил. Налюбовавшись вдоволь на отметины, мы пошли дальше. Теперь я не отвлекался на рассматривая внутреннего убранства гробницы, а сосредоточился на своих чувствах. Не хотелось бы наткнуться случайно на эту тварь, поэтому я использовал все известные мне приемы силы, чтобы ощупывать пространство впереди нас. В гробнице было два особо выделяющихся в силе места и располагались они в противоположных сторонах друг от друга. Я был уверен, что это место хранения Голокрона. К тому же старые карты указывали именно на это, а вот вторым было логово неизвестной твари. Когда мы дошли до перекрестка, я осветил фонариков оба пути по очереди. «Ну, тебе налево», — преувеличенно бодрым голосом сообщил Ямылвар, «а мне направо. Желаю удачи в твоем испытании». «Я думала, что мы заключили сделку», — сощурилась Крия, «и мы вместе дошли до сюда», — я согласно закивал головой. «Помогли друг другу, но здесь, похоже, наши дорожки разойдутся. Видишь ли, я вовсе не хочу рисковать в бою с неведомой, но наверняка крайне сильной, тварью. Ты мне, я тебе», таков был уговор, и касался он не только пути до сюда. «Видишь ли, я сильно сомневаюсь, что ты можешь мне помочь в моем испытании, и я не вижу ни одной достойной причины лезть в пекло ради тебя. Я помню урок Спиндралла, но вызов вызовом, а это было чистое самоубийство. Пускай с обитателями гробницы мне повезло и о них позаботилась неведомая зверюга, но это же не значит, что ради испытания своих сил нужно лезть к ней. Ты же говорила, что сама можешь справиться. Вот, дерзай, справляйся, а я займусь своими делами. У нас был уговор», — упрямо повторила Мылвар, добавив в голос нотки угрозы. «Он был до того, как я узнал размеры этой твари. К тому же, убивать его опасно не только из-за него одного. Как думаешь, Марк Рагнос обрадуется, если кто-то убьет его зверушку, которую он создал лично тысячи лет назад? Разве ты не чувствуешь присутствие кого-то зловещего в гробнице? Ее хозяин и сейчас наблюдает за нами. Хочешь сразиться с ним?» «Я? Нет. На самом деле, я не верил, что лично Марк Рагнос появится перед нами, чтобы убить. В конце концов, призраки силы являлись смертным крайне редко и за все время, что империя владела Карибаном, еще не было зафиксировано ни одного случая контакта с потусторонним миром. Причина моих слов была куда банальней. Я кое-что хотел получить от Мылвары, просто набивал себе цену. Что ты хочешь?» Наконец-то сообразила Крия, что я хочу за акт отчаянной храбрости и неоценимую помощь в бою. Сущую мелочь. Я хочу, чтобы ты обучала меня фехтованию. Это совсем не смешно. Предлагаешь мне тратить на тебя время из-за одной услуги? Неизвестно еще, будет ли от тебя польза. Нравилась ли мне Крия Мылвар? Однозначно нет. Я бы с удовольствием вывернул ее наизнанку за то унижение, которому она меня подвергла. Но я не мог отрицать, что в фехтовании она превосходила абсолютно всех околитов и даже некоторых старших ситов Академии. В коридорах о ней шептались, называли ее вторым пришествием Экзара Куна, легендарного фехтовальщика древности, которому не было равных, и мечом она действительно владела виртуозно. И сейчас у меня была уникальная возможность подтянуть одну из своих слабых сторон у лучшего околита Академии. Среди учителей я нужного человека так и не нашел, так почему бы не воспользоваться услугами Мылвар? Помощь в бою – это не все, что я тебе предлагаю в обмен на обучение. Я выдавал информацию по кусочку, все больше и больше затягивая Крию в свои сети, пробуждая в ней заинтересованность. «Знай же, что мое испытание заключается в том, чтобы добыть Голокрон самого Марка Рагноса, и я абсолютно уверен, что у меня получится. Уверенность моя не была необоснованной. Я вспомнил, что проходил этот квест в игре и теперь знал, что мне нужно сделать, и что с того. Голокрон не позволит оставить себе, его заберет твой надзиратель, или любой другой сит, как только почует его у тебя». Вопреки словам, Мылвар была захвачена моим предложением. Она могла по достоинству оценить возможность приобщиться к знаниям самого Марка Рагноса. Вот только фантазии ей немного не хватало, чтобы понять мой замысел. «Я взял еды на неделю», — похлопал я по своему рюкзаку. «Для двоих этого хватит дня на три, как минимум. «Предлагаешь не выходить наружу?» — мгновенно сообразила Крия, и глаза ее натурально засияли огнем предвкушения. «Остаться в гробнице и самим использовать голокрон — 3 дня, большой срок, и можно будет не бояться зверей. Вдвоем мы справимся с любой угрозой. А когда вернемся в Академию, скажем, что испытание оказалось сложнее, чем мы предполагали. Голокрон не могли добыть в течение тысячелетий, да и тварь Рагнаса наверняка чудовищно сильна, никто и не удивится, что все это заняло несколько дней. Делиться с кем-то знаниями из Голокрона было неприятно. Я как-то уже успел проникнуться уроками Спиндрал-Ла, говорящими, что силу и власть ни с кем разделять не следует. Единственное, что утешало, я не запросто так собирался с кем-то делиться. Это на удивление неплохой план, задумчиво протянула Мылвар. Пожалуй, он даже может сработать. Значит, договорились? Я протянул руку девушке. Рукопожатие в этом мире было атавизмом, и им давным-давно не пользовались, за исключением нескольких раз. Но Мылвар смысл моего движения поняла и ответила пожатием. Это не означало, что она не попытается меня кинуть в будущем, но риск был и будет всегда. Остается только надеяться, что она сочтет трату своего времени на меня не пустым занятием. Тогда идем убивать этого твоего зверя Марки Рагнаса. С поиском твари не возникло никаких проблем. В силе зверя ощущался огромным комом ярости и жажды крови, даже учитывая то, что сейчас он спал. Любое живое существо ощутило бы присутствие этого монстра за сотни метров, что уж говорить про нас, одаренных. По древним коридорам гробницы мы шли крайне аккуратно, и чем ближе мы были к логову зверя, тем осторожнее были наши шаги. Вовсе не хотелось случайным шумом разбудить чудовище раньше времени. Крия шла впереди, держа перед собой меч, а я скромно пристроился сзади, не забывая, впрочем, проверять тыл, не подкрадывается ли к нам кто. «Его логово здесь», — сказала Мылвар, остановившись у каменной арки. «Это я и так знал». Холодом темной стороны из прохода тянуло так, что он практически обжигал кожу. «Если бы не уроки Спиндрал-Ла, то я бы уже бежал отсюда в 5 метрах впереди собственного визга. Но благодаря отшельнику, я знал, как взять под контроль свой страх и направить его в нужное мне русло. Чем страшнее было чудовище, тем сильнее становился я сам. Переглянувшись, мы прошли через арку одновременно. Посреди огромного зала лежал Терентетик. Сложно было точно оценить его рост, но он был явно не меньше 8 метров в высоту, а то и побольше. Настоящий гигант. Про этих чудовищ я читал в библиотеке Академии. Считалось, что древние ситы вывели эту породу из ранкоров с помощью своей алхимии. Они вырастали крупнее своих собратьев и гораздо злобнее. Шипы по всему телу, пара бивней, мощные челюсти с набором внушительных клыков, сильные 4-полые лапы с длинными когтями, весь внешний вид этих тварей говорил об их единственном предназначении – убивать. Все по лекалам и традициям ситов. Они обожают подобных зверушек, и хуже того, особенно сильно терентотики любили убивать и сжирать именно одаренных. Собственно, в этом и было их главное предназначение. Убийцы джедаев, как их ласково прозвали хозяева, впрочем, не брезговали эти чудовища и ситами. Джедаи наивно полагали, что истребили всех этих монстров в галактике. Что ж, очевидно, они и ошибаются. «План такой», — тихо сказал я в спину распрямившийся Мылвар. «Ты заходишь сзади и...» Меня прервал дикий, оглушительный крик Кри. Но это не был крик страха или боли, это был ее боевой крик, от которого зверь немедленно проснулся и в мгновение ока поднялся на свои лапы. Кажется, ему не требовалось времени, чтобы прогнать сонливость, и уже через секунду он кричал в ответ, широко раскрыв свою пасть и разведя в сторону передние лапы. Не прекращая кричать, Мылвар с места прыгнула на Терентетика, перелетев больше 20 метров за раз, и обрушила мощный удар прямо на его морду. Они использовала силу для усиления своей атаки, и монстр, то ли от неожиданности, то ли от боли, отступил на несколько шагов. Но уже спустя пару секунд, помотав головой, монстр снова был готов к бою. Это был идеальный момент, чтобы отойти назад и бросить Мылвар. Вряд ли она сможет убить такое чудовище в одиночку, скорее погибнет сама от собственной безрассудности. Будет своеобразная месть. Вот только зверь после Крии может побежать за мной, и тогда умру уже я. Тварь махнула своей лапой, пытаясь достать девушку, но Мылвар успела отпрыгнуть в сторону и нанести новый удар, рассекая плоть чудовища. Девушка закричала снова, но в этот раз свой крик она каким-то образом усилила силой. Получившаяся звуковая волна заставила чудовище снова отступить и закрыть голову лапами, чем поспешила воспользоваться Крия, вновь атакуя. Пора бы и мне вступить в бой. Тлеющие угольки ненависти вспыхнули при первой же надобности, разжигая в груди пламя темной стороны. Здесь, в месте, где тьма была так сильна, я чувствовал небывалый прилив чистой силы. Какому-нибудь джедаю в этой гробнице пришлось бы сложно, но я-то был ситом. Эманации смерти и страха, впитавшиеся в камни гробницы, лишь питали меня энергией. Молнии силы сорвались с кончиков моих пальцев и ударили в огромную тушу зверя. Чистая, ничем не замутненная, энергия темной стороны заскользила по телу монстра, выискивая слабые места в его толстой шкуре. Синие молнии растекались между его шипами, как вода, жаля и причиняя боль его незащищенной плоти. Удары мылва рассекли его шкуру и дали моим молниям возможность проникнуть в тело зверя. Чудовище марки Рагнаса завопило от ярости и боли. В приступе бешенства он ломанулся вперед, на единственного видимого им врага, размахивая своими лапами во все стороны. Мылвар успел отскочить и нанести горизонтальный удар по туловищу монстра, распоров ему бок. Рана была глубже, чем все предыдущие. Крия правильно оценила слабую защищенность брюха животного, и ее удар был проведен великолепно. На пол хлынула густая, зеленая кровь зверя, но сам он все еще не собирался умирать. Казалось, что все нанесенные раны только придают зверю сил, что, возможно, было не так уж и далеко от правды. По крайней мере, двигаться монстр стал значительно быстрее, а его удары стали сильнее. Ударив по одной из колонн, тварь разнесла ее на куски, подняв при этом тучу пыли. Мылвар даже пришлось отпрыгнуть назад, чтобы зверь не разорвал ее своими когтями. А мне в голову пришла неожиданная идея. Я выбрал своей целью одну из колонн, возле которой сейчас бесновался монстр. Колонна была старой, как и все остальное в этой гробнице, и даже невооруженным взглядом можно было заметить большую трещину на ней. Я ударил молнией силы прямо в нее, вложив все свои силы. Каменная крошка полетела от колонны во все стороны, пыли в воздухе стало еще больше, но своей цели я добился. Древний камень не выдержал, и колонна треснула точно посередине, верхней своей частью обрушившись на Терентетика. Тварь была еще жива, судя по ее реву, но выбраться из-под обломка колонны не могла, хоть и пыталась. Мылвар не стала терять времени, подскочила к монстру и нанесла ему несколько ударов по голове, в конце воткнув свой меч на всю длину лезвию прямо Терентетику в глаз. Дернувшись в конвульсии еще несколько раз, древний монстр наконец-то затих. Когда осела пыль, я подошел к Кри, с гордостью осматривающую свой, а точнее наш общий, трофей. Вблизи зверь выглядел еще внушительнее, чем на расстоянии, и можно было даже рассмотреть старые шрамы, украшающие все его тело. «Знатная зверюга», — вспомнилась мне фраза из одного мультфильма детства. «Шкварок можно нажарить. Не советую, кажется, девушка не поняла моего юмора, его тело отравлено влиянием темной стороны. И нам повезло. Зверь не успел восстановить силы после тысячелетнего сна, иначе мы были бы уже мертвы. Мы постояли над трупом монстра еще несколько минут, переводя дыхание. Крия, кажется, наслаждалась победой, а я находился в напряжении в ожидании удара хозяина гробницы. Было у меня опасение, что Рагнасу отнюдь не понравится, что мы тут завалили его питомца. Но древний сит не спешил являть себя, и я позволил себе облегченно выдохнуть. В голову мне пришла одна идея. Я достал нож и принялся срезать с туши монстра кусок кожи. Мылвар смотрела удивленно, но не мешала. Работать пришлось аккуратно, чтобы не порезаться о многочисленные шипы твари и избежать попадания его яда на одежду и тело. Но с задачей я справился, и небольшой кусок честно заработанной кожи отправился в сумку. Потом я его обработаю, и из него, как мне кажется, получится неплохая обмотка для рукояти моего будущего светового меча.